Сейчас для людей очень важно сконцентрировать внимание на своем внутреннем «я». И концентрация внимания не может происходить от случая к случаю или только по 26 числам каждого месяца. Наступают очень ответственные времена, когда внимание на себе, на своем внутреннем «я» должно быть постоянным состоянием человека, осознающего, что преображение пространства становится объективной реальностью. Мощные импульсы высокочастотной энергии космоса, которые уже остро чувствуют люди, активно и не очень активно участвующие в собственном внутреннем преображении, являются предвестниками серьезнейших энергетических изменений в недалеком будущем, как для пространства, так и для человека. Сейчас для людей наступает время, когда любое расслабление уже становится непозволительной роскошью. И даже мои успокаивающие слова о том, что народ России успешно проходит этап формирования коллективного первосознания, не дают никакого повода для расслабления и являются всего лишь моей поддержкой вашему посылу. Вам никак нельзя забывать, что каждый человек должен нести еще и бремя личной ответственности и прежде всего за очищение и совершенствование самого себя. Эта ответственность для людей является тем крестом, которые они должны нести не от случая к случаю, а постоянно, и особенно накануне великих перемен. При единении этих святых крестов закладывается единый крест народа-поводыря человечества. Я вам дал уже много знаний, а самое главное, дал вам четкое понимание динамики процесса преображения не только пространства, но и самого человека. Для того, чтобы вы могли осознать, что преображение уже становится объективной реальностью вашей жизни. Если для народа можно определить и уже определены ключевые даты духовного единения каждого месяца, то для человека, как энергетической сущности божественного происхождения, наступило время ежедневного самостоятельного внутреннего очищения. Вы должны помнить, что внутреннему очищению предшествует покаяние и реальное изменение образа жизни в плотном плане. А это значит, вы должны готовить свое внутреннее «я» и, естественно, свою биологическую оболочку к монадам шестой расы. Вам нельзя даже думать или надеяться на то, что ваша жизнь будет и дальше продолжаться без каких-либо внутренних и внешних изменений. И только однажды, вдруг, как по мановению волшебной палочки, вы перешагнете историческую границу эпох, и без лишнего труда из духовных изгоев превратитесь в людей веры шестой расы с четырехмерным видением пространства. Так не будет никогда. Ежедневные процедуры по внутреннему очищению должны стать для вас той действительностью или той реальностью, которая потребует мобилизации всех внутренних духовных резервов и использования того дара творчества, которым я наградил каждого человека, независимо от его настоящего проявленного плана, социального положения и религиозных убеждений. Вот когда по-настоящему начинается первый экзамен на веру. И этот экзамен не может быть только вашим внешним проявлением, реакцией на изменение пространства, а должен стать вашей внутренней позицией, вашим внутренним движением к очищению мыслей и мыслеобразов. Это должно привести, вопреки всему, к изменению образа жизни, ибо если вы стремитесь к высоким вибрациям Творца, вы должны знать, что в высокие монады пройдут только люди, самостоятельно преобразовавшие свой тонкий и проявленный планы. Вы ведь уже согласились со всеми моими доводами и приняли решение, причем совершенно единодушно на тонком плане, о том, что ваш путь есть путь веры, и что вы открываете свое сердце не только мне, но и окружающим вас частицам Бога, являющимся бесконечным множеством проявлений Творца. В суе материального мира, где пока еще главенствует мамона, а значит темные силы, для вас настало время определить главные приоритеты и свое место в этом мире насилия, лжи и несправедливости. Вспомните, я ведь уже говорил вам о том, что материальный мир стал адом для вас от вашего же бездействия. И то духовное и социальное насилие, которое вы испытываете ежесекундно, есть проявление вашего пассивного отношения к этому миру, А самое главное, есть проявление вашего пассивного отношения к самим себе. Теперь вы уже не сможете остаться в стороне от процесса глубокого преображения пространства. Ваша внутренняя позиция, которая, согласно канонам вечности, будет обязательно материализована, должна быть вами проявлена, и не в виде пассивного созерцания, а в виде самого активного волеизъявления вашего внутреннего «я», как частицы творящего начала начал. Вы все время забываете, что вы – боги, которые способны изменить не только пространство, но и проявленный план, мир вашего общения, который, как и вы сами, является матричной структурой, является энергией, материализованной волей большинства людей. В зависимости от знака, выделяемой вами энергии, формируется, материализуется тот мир или то пространство, которое вы сами пожелали видеть. Ваш проявленный план есть отражение ваших желаний, ваших мыслей, и, естественно, есть результат вашего промысла. Этот промысел может быть результатом творения человека веры, стремящегося к внутреннему очищению, а значит, к чистоте мыслей, но может быть и результатом творчества человека темных сил, у которого в части все пороки и грехи человечества. Проявленный план может быть и результатом промысла человека совсем не Творца, для которого нет никаких критериев жизни, кроме корысти. Если не обладание властью над людьми, то хотя бы достижение материального достатка любой ценой. Сейчас такие люди являются самыми опасными не только для вас, но и для меня. Во-первых, потому что их большинство, и большинство, не желающее каких-либо перемен, и особенно внутреннего очищения и преображения. А во-вторых, из-за них сохраняется опасность приостановки вселенской программы преображения пространства, а значит перевес чаши весов истории в сторону уничтожения человечества. И чтобы этой трагедии не произошло, а в этом заинтересованы не только люди веры, но и вся иерархия света, вы должны проявить свою свободную волю. Ваше внутреннее, я особо выделяю слово «ежедневное» очищение, а значит преображение, является залогом того, что эволюция сознания человека и подготовка его к переходу на уровень сознания шестой расы не будут остановлены, и вы сможете достойно пройти экзамен квантового перехода. Я вам говорил много раз о том, что вам придется сдавать сразу два экзамена. И первым из них, и, пожалуй, самым важным для спасения всего человечества, будет не формирование коллективного первосознания, а кропотливый труд, крест ежедневного внутреннего очищения и преображения сознания каждого человека в отдельности. Каждый человек, подчас того не осознавая, формирует сегодня своим внутренним посылом, внутренним очищением тот мир, из которого впоследствии очень легко может сформироваться коллективное первосознание Творца. Вы должны осознать, что коллективное первосознание не может сформироваться из людей, не прошедших внутреннее очищение и преображение, а тем более из людей неверия, ибо люди неверия никогда не смогут сформировать пространство света животворящего. Поэтому ваш первый экзамен сегодня – это экзамен на веру. Этот экзамен важен не только для конкретного человека, но и для всего человечества, ибо он заключается в очищении ваших мыслей и их материализации, что заставит светом божественной чистоты изменить проявленный план, а значит и тот материальный мир, который изначально был задуман мной как подобие рая небесного. Теперь, чтобы вам вернуться к условиям божественного рая, но уже на уровне божественных монад, вам всем придется измениться. И это должно начинаться с изменения вашего внутреннего «я» и прежде всего с ваших мыслей, несущих всепрощающую перволюбовь к окружающему вас пространству. Согласно канонам вечности, все взаимосвязано в этом пространстве. Поэтому что внизу, то и наверху. И если вы предпримете свои первые, даже робкие попытки внутреннего очищения и преображения, естественно, через покаяние, и эти первые чистые мысли достигнут космоса, то поверьте мне, что действительно, как по мановению волшебной палочки, мир начнет светлеть и преображаться. Помните, я давно говорил вам о том, что мир изменится внезапно, и вы не узнаете своей страны. Но мои слова станут для вас пророческими только тогда, когда вы перестанете быть пассивными наблюдателями, когда вы начнете посылать пространству и окружающим вас людям перволюбовь. Перволюбовь есть Творец. И вот тогда, когда вы станете мыслить, как Я, мир действительно изменится внезапно, ибо вы хорошо знаете, что мир вокруг вас сформирован вашими материализованными, проявленными мыслями, сформирован вибрациями тонкого плана. Попробуйте каждый день начинать с мыслей о перволюбви ко всему, что создал Я, и прежде всего к сбалансированному пространству, к гармонии мира, в котором царствует всепрощающая перволюбовь Творца. Попробуйте нести с собой перволюбовь Творца. Помните, что вы являетесь полевой структурой, несущей энергию любви, и поэтому просто не имеете права не пользоваться этой энергией света. Улыбнитесь красоте этого божественного мира. Улыбнитесь всем частицам Творца. Улыбнитесь Творцу, отбросьте все проблемы проявленного плана. И тогда пространство станет для вас божественным раем. Отныне и всегда начинайте день со страницы «Перволюбовь». И помните, что проблемы проявленного плана не будут сопровождать вас вечно. Их уже никогда не будет в мире божественных монад высоких вибраций. Начинайте готовить себя к чистому мышлению, а значит, к чистоте вашего промысла, ибо ваш промысел есть промысел Творца.